Стас тоже был заметно встревожен. Гуров прибавил шагу. Грязнов его заметил, бросил собеседника и помчался навстречу Гурову. Кричко только головой покачал. «Лев Иванович!» — звенящим шепотом объявил Грязнов, едва не врезаясь в Гурова. «Беда! Страшная беда! Просто кошмар! Все пропало!» Гуров бережно придержал его за плечи и внимательно посмотрел по сторонам. Ничего необычного рядом не происходило. Шли люди, ехали автомобили, шелестели деревья. «Вы в каком году закончили университет, Владимир Леонидович?» — спросил Гуров доброжелательно. Грязнов дико посмотрел на него, захлопал глазами и задумался. «В 86-м. А что? При чем тут это?» — спросил он тревожно, но уже более спокойным и естественным тоном. «Просто интересно», — ответил Гуров. «Давно хотел вас спросить. А что вас так обеспокоило? Я думал, вы спите». «Какое там спите?» — всплеснул руками Грязнов. «Разве могу я сейчас спать? Да я ни в одном глазу!» — подошедший Кричко сказал, смущенно почесывая затылок. «А я ведь был уверен, что вы хлопнете каких-нибудь таблеток и отключитесь часика на 4. Да. Хотя, может, оно и к лучшему вышло. Хотя о лучшем тут говорить не приходится, конечно. А что случилось-то?» — спросил Гуров. «Владимир Леонидович сейчас местные новости по телевизору смотрел», — сказал Кричко. «Сообщили, что сегодня среди бела дня у себя в квартире убит известный в городе человек, бывший чемпион области по вольной борьбе Николай Васильевич Сумской, выстрелом в затылок. Труп нашли соседи. Дверь была открыта, и в коридор кровь вытекала. Вот такие дела». Глава 5. Гуров включил телевизор. В 10 вечера местная телестудия опять должна была передавать новости. В течение дня они уже трижды просмотрели сюжет про убийство бывшего чемпиона по вольной борьбе. Информация во всех трех выпусках почти не отличалась. 10-часовые новости были заключительными, и Гуров надеялся, что телевизионщикам удалось узнать какие-то дополнительные подробности. Свет в номере был погашен. Гуров сидел в глубоком кресле напротив светящегося телевизора. Слева от него находилась открытая балконная дверь, через которую в комнату проникал прохладный ночной воздух. С открытым балконом лучше думалось, а подумать Гурову было о чем. Номер, в котором он обосновался, вообще-то занимал Владимир Леонидович. Но в свете последних событий они пришли к совместному решению временно обменяться номерами. Идея эта пришла в голову Гурову. «У нас с вами начинаются большие неприятности», — объявил он. «Банальным похищением чемодана мы теперь не отделаемся. Похоже, мы со Стасом разворошили какое-то змеиное гнездо. Гады теперь полезли наружу, и нам нужно быть очень осмотрительными. К тому же теперь нас всех знают в лицо. Не сегодня-завтра выйдут на нашу гостиницу.